Глава 29. Неожиданности. Илья. Мы ремонт здесь для себя делали. Но моему отцу предложили хороший пост в Питере. И нам всей семьей пришлось переехать в их с мамой дом. Две собаки, две кошки, лошадь в конюшне поселка. Сами понимаете. Я иду по коридору следом за хозяйкой съемной квартиры. Киваю головой, делая вид, что мне просто невероятно интересно. И незаметно посматриваю на часы. Хочется позавтракать с Таей. Это было очень сложно вчера отпустить ее домой, спать в той постели, где ее брал другой мужчина. «У вас же есть ребенок?» Женщина открывает дверь в самую последнюю комнату, детскую. «Да». Уверенно киваю. «Сын, 5 лет». И на удивление, эта ложь звучит из моего рта так органично, что я сам почти верю в то, что у меня есть ребенок. «О!» – расцветает в улыбке хозяйка квартиры. «Тогда ему обязательно понравится стенка и кровать в форме машины». «Да, просто здорово». Улыбаюсь ей в ответ. «Давайте подпишем договор». «А вы приобретение не рассматриваете?» Она достает из папки бумажные листы. «Нет». Качаю головой. «Это только на время ремонта. У нас свой дом». Подписываем документы. Забираю ключи и отдаю деньги. Вроде все сделкой довольны. На часах 9:40. Прыгаю в машину, надеясь еще успеть урвать тайного утра. Хочу увидеть ее теплую домашнюю. Связка ключей на соседнем сидении обещает мне, что уже через 2 дня моя женщина заснет рядом. И до этого момента мне нужно как-то продержаться, не психануть. Не упрекнуть Таю, потому что ревность периодически накрывает с головой. И тренировок еще не хватает, чтобы в полную силу. Там хоть можно было бы всю свою дурь выплеснуть. Заезжаю в кондитерскую рядом с домом и покупаю большую пачку круассанов с шоколадом. Почему-то кажется, что им понравится. Паркуюсь во дворе и выхожу из машины. Черт, меня прямо распирает чувствами. Будто внутри колотится не сердце, а солнечная батарея, готовая в любую секунду взорваться от переизбытка чистой энергии, которой нужно срочно кого-то подкормить. Взбегаю по лестнице и, не заходя к себе, стучу к Тае. Она открывает через минуту. «Привет». Ее губы вздрагивают грустной улыбкой. Ловлю Таю за талию, прижимаю к себе и несдержанно целую. 6 часов без нее – для меня слишком. «Илья», с досадой выворачивается. «Не надо». «Что?» Выпадаю я в осадок. «Не понял». «Да, ты не так понял», кивает Тая. «Сына тошнит и рвет. Я пытаюсь понять, в чем дело. Но тут еще и температура». Затравленно смотрит на меня. «Извини». «Так». Выдыхаю. Вот и погуляли. «Вещи сына собирай. Поедем сразу в больницу. Я обо всем сейчас договорюсь. Отравление?» «Да вроде не ел ничего отдельно от меня». Крутит кольцо на безымянном пальце. Бесит оно меня. Тая нервно заправляет прядь волос за ушко и срывается на сдавленное и несчастное «мам» из комнаты. Пытаюсь сдержать раздражение на то, что все идет не по плану. Не на ребенка, ни в коем случае. Просто потому, что боюсь. Боюсь, что Тая испугается и передумает. И что тогда, воровать их? Достаю телефон и набираю мужа сестры. «Что случилось?» Он возбужденно отвечает на звонок. «Давай быстро, потому что у меня обход. Нужно парня одного посмотреть. Похоже, что отравление, но не факт. 5 лет». «О-о-о!» Многозначительно тянет Глеб. «Я так понимаю, аренда Тохи отменяется?» «Правильно понимаешь». Терпеливо вздыхаю. «Приезжайте. В детском ждать будут». «Спасибо». Сбрасываю вызов. Скидываю с ног кроссовки и прохожу в квартиру. Оставляю коробку с круассанами на кухонном столе. «Надо выпить эту таблеточку», – уговаривает сына Тая. «Ну, пожалуйста, сыночек». «Нет», – мотает головой парень. «Леха, здорово». Окликаю его я. Разворачивается. В глазах вспыхивает радость. И тут же тухнет, сменяясь смущением. «Здравствуйте». «Лечиться со мной поедешь?» Подхожу к нему вплотную и присаживаюсь на корточки. «Заодно проверим, Можно уже или нет учить тебе бинты наматывать? Это только для взрослых бойцов». Секунду думает. «Можно». Тянет с интересом. «А лечиться в больнице?» С опаской. «Надо же разобраться, что с тобой». Жму плечами. «Что ты ел? Может, вчера кто-то чем-то угощал?» Вспоминаю вчерашний день. «Пластилин». Тихо отвечает. Тая охает. «Алексей, я думала, что ты взрослый мальчик, а ты...» Потрясенно. «Где ты его нашел? Как тебе в голову пришло?» «На площадке», — хлюпает носом. «Тая, точно ехать нужно». Заключаю. «Ну, конечно», — всплескивает руками. «Я отвезу». Давяще смотрю ей прямо в глаза. «Спасибо». Сдается. Следующие несколько часов в приемном хирургии рождают у меня полноценное чувство того, что я умудрился сам родить, сам вырастить, сам женить, и этот, в смысле Лёшка, уже второй ребенок на моем счету. Иметь детей однозначно весело. Зато теперь я знаю, что на кухню и ванную нужно повесить 2 амбарных замка и замотать цепью. Я утрирую? Ни хрена подобного. Эти дети просто пылесосы. Тянут в рот все, что плохо лежит. А еще засовывают свои мелкие конечности куда ни попадя. «Понаблюдаем до утра», – заключает наш лечащий врач. «Желудок мы промыли. Интоксикацию сняли. Если все будет стабильно хорошо, как сейчас, отпустим». «Спасибо», – сжимает руку сына Тая. «Мне ее жалко. Бледная, уставшая, но в целом уже почти спокойная. Врач уходит. «Иди спокойно в столовой поешь. Отпускаю ее. Я пока побуду. Поспите и заберу вас». Легко прижимаюсь губами к ее виску, пока Леха зависает в телефоне, будто ни в чем не бывало. «Мы завтра сами», – ведет плечами Тая. «Игорь приедет. И я теперь не знаю, когда мы сможем все сделать». «Нет, мы не будем откладывать». Я качаю головой и давлю в себе желание попсиховать. «Я не знаю, как теперь», – нервничает Тая. «Для Лешки это будет стресс. И Игорь узнает, что мы были в больнице. Будет маниакально внимателен». Накрывает ее. «Стоп!» Выдыхаю. «Сейчас ты идешь кушать». Я беру себя в руки и засовываю эмоции в задницу. «А потом мы все решим по мере поступления». «Хорошо». Кивает. «Лешенька, мама отойдет». Прижимается губами к его макушке. «Побудешь с Ильей?» «Да», отвлекается от телефона. «Вы мне бинты обещали». Хитро прищуривается. «Давай учиться». Достаю из кармана и присаживаюсь на край кровати. Пальцы в стороны растопырь. Петлю надеваешь на большой палец. И первым делом фиксируешь его 2 оборотами, уходя на запястье. Поднимаешься вверх, стягивая ладонь между костяшками. Ну и потом по ним еще несколько оборотов. Вот так. И рассчитываешь длину так, чтобы на запястье вернуться липучкой. Тебе просто мои великоваты. Усмехаюсь, пока Лёшка рассматривает свою руку. «Круто!» Тянет. «Вот как выздоровеешь, поедем и купим тебе правильные длины». «Обещаете?» Недоверчиво. «Если пообещаешь, больше ничего и никогда не есть и не нюхать, кроме съедобного». Строго хмурюсь. «Обещаю!» Кивает. «Просто папа запретил играть дома в пластилин и песок. А мальчики на площадке сказали, что тот из теста специального, чтобы есть». Грустно вздыхает. «Ну, капец. Матерюсь я про себя. Как они вообще с ним жили?»